«Да», — отвечал король в сильном волнении, — «совсем недавно мы узнали, что бонапартисты собираются на улице Сен-Жак. Но продолжайте. Прошу вас, как вы получили все эти сведения?» «Ваше Величество, я почерпнул их из допроса, который я учинил одному марсельскому моряку. Я давно начал следить за ним, и в самый день моего отъезда отдал приказ об его аресте. Этот человек, несомненный бонапартист, тайно ездил на остров Эльба. Там он виделся с маршалом, и тот дал ему устное поручение к одному парижскому бонапартисту, имени которого я от него так и не добился. Но поручение состояло в том, чтобы подготовить умы к возвращению. Прошу помнить, Ваше Величество, что я передаю слова подсудимого к возвращению, которое должно последовать в самое ближайшее время». «А где этот человек?» — спросил король. «В тюрьме, Ваше Величество». «И дело показалось вам серьезным?» «Настолько серьезным, что, узнав о нем на семейном торжестве, в самый день моего обручения, я тотчас все бросил, и невесту, и друзей, все отложил до другого времени и явился повергнуть к стопам Вашего Величества и мои опасения, и заверения в моей преданности». — Да, — сказал Людовик, — ведь вы должны были жениться на мадемуазель де Сен-Меран. — На дочери одного из преданнейших ваших слуг. — Да-да. Но вернемся к этому сообщничеству, господин де Вильфор. — Ваше Величество, боюсь, что это нечто большее, чем сообщничество. Боюсь, что это заговор. «В наше время, — отвечал Людовик с улыбкой, — легко затеять заговор, но трудно привести в исполнение. Уже потому, что мы, недавно возвратясь на престол наших предков, обращаем взгляд одновременно на прошлое, на настоящее и на будущее. Вот уже 10 месяцев, как мои министры зорко следят за тем, чтобы берега Средиземного моря бдительно охранялись. Если Бонапарт высадится в Неаполе, то вся коалиция подымется против него, прежде чем он успеет дойти до Пьембино. Если он высадится в Тоскане, то ступит на вражескую землю. Если он высадится во Франции, то лишь с горсточкой людей, и мы справимся с ним без труда, потому что население ненавидит его. Поэтому успокойтесь, но будьте все же уверены в нашей королевской признательности». «А, вот и господин Дандре! — воскликнул герцог Блакас. На пороге кабинета стоял министр полиции, бледный, трепещущий, взгляд его блуждал, словно сознание покидало его. Вильфор хотел удалиться, но де Блакас удержал его за руку.